Глава четвертая. Пожар, что начал подниматься где-то от основания позвоночника, казалось, выжжет меня изнутри, пока он не дошел до области желудка, где начал понемногу стихать, одновременно наполняя меня неимоверным чувством голода, равным которому я не знал со времен войны. Схватив графин с питательным коктейлем, я впился в него как в единственное спасение, хотя не удивлюсь, если так оно и было. Расправившись с коктейлем, в ноздри ударил запах открытой банки с шипучими витаминами. Не думая ни о чем, я с урчанием от получаемого удовольствия стал запихивать их в рот, не обращая внимания на шипение и вытекающие слюни. Через несколько минут меня начало трясти, а из пор сочится черная маслянистая жидкость. Понимая, что я сейчас вырублюсь, из последних сил дотянулся до припасенной бутылки с минеральной водой, после чего сознание покинуло меня. Сознание вернулось резко, как будто кто-то просто щелкнул рубильником. Несколько секунд я еще сидел в бассейне, пока в нос не шибанула отвратительная вонь, которая сейчас исходила от воды. Казалось, кто-то наполнил его смесью аммиака и перегноя. С трудом перевалившись через бортик, я на четвереньках дополз до ванной комнаты и с неимоверным облегчением, взяв душевую лейку, окатил себя водой, даже не залезая в саму ванну. Спустя 5 минут и наполовину заполненную лужами комнату я наконец-то смог окончательно прийти в себя и, выключив воду, облокотился на стену, переводя почему-то сбитое дыхание. Чувствовал я себя прекрасно. Болело все тело. Те, кто жалуются на то, что с возрастом у них начинает все болеть, просто не познали еще того ужаса, когда боль уходит и все тело начинает неметь. Последние 10 лет у меня постоянно было ощущение, что я отлежал все конечности разом. А сейчас, испытывая боль и дискомфорт, я ощущал себя 80-летним юнцом. Нога послушно сгибалась, а кисти рук в расслабленном состоянии больше не напоминали птичьи когти. Пожалуй, пришло время посмотреть характеристики. Сила — 3, слабый, ловкость — 2, ничтожный, тело — 5, средний, выносливость — 2, ничтожный. Интеллект — 13, выдающийся, воля — 18, исключительный. Общее состояние — старость, слабость, увядание. Ох, не только тело, но еще и ловкость, выносливость и даже интеллект прибавил по единичке. Похоже, что их просто ограничивали уже отказывающие внутренние органы. Надеюсь, последующие повышения пройдут не так критично. Все же я теперь на среднем уровне, хотя средний среди всех людей, где учитываются старики и дети, это не так уж и много, конечно. Хотя за вновь появившиеся ощущения своих конечностей я был готов простить и боль, и бассейн удобрений, который вышел из моего организма. Ладно, раз с характеристиками разобрался, то пора приступить к классу. Не став ломать голову, проматывая и читая вывалившийся список доступных классов, просто пожелал выбрать архимага и тут же подтвердил выбор. Поздравляем, вы получили класс архимаг. Вам доступная характеристика «Мана, интеллект, 10 плюс 10% уровень». Вам доступна характеристика «Сила магии, воля, 10 плюс 10% уровень». Из-за особенностей класса удалены 5 слотов для активных умений. Из-за особенностей класса добавлены 5 слотов для магических школ, доступны для изучения школы магии. Доступны для изучения школы магии некромантия, химерология, демонология, анимансия, анимагия, проклятие, благословение, магия крови, артефакторика, псионика, телекинетика, друидизм, исцеление, огонь, вода, земля, воздух, пространство. Так, пожалуй, подойду к выбору школ, отталкиваясь от своих задач. Первое, мне надо добраться до недобитых фашистов и навсегда избавить от них мир. Значит, мне необходимо пространство, оно же, как я понимаю, позволит вернуться домой. Второе, чтобы выиграть войну, надо выжить после сражения, поэтому исцеление. Третье, как правило, в книгах лучшая атакующая магия была стихийная, тут выберем воздух. Он ведь, скорее всего, и в разведке поможет, а это сложно переоценить. Четвертое, однозначно телекинетика. Наверняка я встречусь с быстрыми или сильными противниками, а физические мои данные пока далеки от идеала, да и сомневаюсь я, что даже потом смогу сравниться в этих показателях со специализированными на них существами. Вот тут и пригодится невидимая рука. Пятое. Ну, тут нечего и думать. Естественно, артефакторика. Потенциал этого направления сложно переоценить. Вами получены заклинания. Малый портал, первый уровень, создает окно перехода. Максимальная дальность, воля, 10 плюс 30% уровень. Затраты маны в зависимости от размеров окна и дальности. Поверхностное исцеление, уровень 1, дезинфицирует рану, затягивает кожный покров. Дальнее зрение, уровень 1. Ваш взор проникает всюду, где есть воздух. Радиус, интеллект 10 плюс 10% уровень метров. Затраты манны 40 единиц в час. Толчок, уровень 1. Телекинетический удар, направленный во все стороны от мага. Радиус 1 метр. Затраты манны 20. Сила отталкивания 40 килограмм. Вами получен рецепт. Посох адепта требуется, системная бита 3 штуки, кольцо интеллекта низкого качества 3 штуки. Книга адепта требуется, серая книга навыка 1 штука, пепел немертвого после его обыска 3 грамма. Да уж, совсем не те заклинания, на которые я рассчитывал, но делать нечего, надо проверять. Первым делом, естественно, попробовал создать небольшой портал сантиметров на 20 в диаметре от себя до кружки с чаем. Портал появлялся мгновенно и совершенно бесшумно, светящиеся края мягко, но непреодолимо отталкивали любые попытки как-то на него воздействовать. А просунутая наполовину железная труба при закрытии с легким шелестом просто разделилась на две части. Маны, кстати, такое портальное окошко съедало всего 5 единиц, поэтому я позволил себе провести ряд опытов, открывая его под разными углами и закрывая с находящимися там предметами. Резал портал при закрытии абсолютно все. Ману при поддержании тратил раз в минуту, а плоскости обоих кругов могли быть расположены как угодно относительно меня и друг друга. Закончив ряд опытов, взялся за дальнее зрение, и вот тут меня постиг настоящий шок. Более чем на 100 метров все вещи стали как будто прозрачными, а угол обзора был чуть ли не 360 градусов. При этом я мог абсолютно точно сказать, сквозь какие вещи я смотрю, и различить каждую травинку, даже на максимальной дистанции. Все, где был воздух, будь то норы в земле или закрытые комнаты, были передо мной как на ладони. При этом никакой головной боли или иного дискомфорта я абсолютно не замечал, как будто с рождения обладал подобным восприятием. Пока осматривал участок вокруг дома и следил за соседом, который теперь бродил вдоль забора на манер зомби-часового, обратил внимание на сменяющиеся системные сообщения, мелькающие на грани видимости. Дальнее зрение уровень 1, прогресс 2%. Малый портал уровень 1, прогресс 5%. Значит, заклинания прокачиваются не какими-нибудь специальными очками умений, а просто использованием. Ну, в целом логично. Интересно, будут ли по мере их усиления появляться новые заклинания из соответствующих школ? Ответ на этот вопрос, к сожалению, даст только время. Толчок и поверхностное исцеление после первых двух заклинаний показались уже какими-то скучными и обыденными, а вот рецепты меня сильно заинтересовали. Вернее, одна фраза. «Пепел немертвого после его обыска». Видимо, для получения наград от системы противников надо как-то обыскивать. Не став откладывать вопрос в долгий ящик, тут же радостно отправился на вновь гнущейся ноге к телу своего покойного двойника, который все так же лежал на кровати. «Ну, и как тебя обыскивать?» «Ладно, попробуем самый простой вариант». «Обыск», — произнес я, дотронувшись до тела. Тело тут же рассыпалось серой пылью, включая кровь, которая пропитывала простыни, превратив их из красных в серые. На месте трупа же появилась маленькая золотая коробка, примерно 20 на 20 сантиметров. «Ну вот и награда, и, судя по цвету, достаточно редкая». Осторожно подняв коробочку, я только слегка надавил на крышку, как коробочка тут же развеялась. А перед глазами появилась строчка системного сообщения. «Вы получили масштабирующийся амулет. Гордость боевого мага». Тут же в углу зрения замигал значок инвентаря, открыв который, я с удовольствием увидел новый предмет. «Гордость боевого мага, уровень 1, плюс 1 интеллект». На первом уровне прибавка, конечно, очень слабая, но он же масштабирующийся. А это значит, что он будет расти вместе со мной, становясь все мощнее и мощнее от уровня к уровню. А я-то все гадал, почему награда за первое убийство такая маленькая, ведь, как-никак, мировое достижение. Но после масштабирующейся вещи, полученной с обычного зомби, вопросов больше не имею. Штука действительно стоящая и очень полезная. Надев амулет, понял, что до сих пор, находясь в эйфории, не вспомнил о необходимости одежды. Недолго думая, открыл шкаф с охотничьей экипировкой. Предполагаю, что сейчас такие вещи, как и военные, станут самыми востребованными среди тех, кто планирует выжить. Так, носками я больше не пользуюсь, портянки теперь наше все. Пару баночек присыпки, потому что нет ничего хуже, чем воевать простуженному или с натертостями. Это только в фильмах рэмбы всякие скачут неделями по джунглям и свежи как огурчик, а в реальной жизни... У тебя то понос, то золотуха, если не посещать каждый день ванну и не принимать горячую пищу. Тем более, если ты старый пердун вроде меня. На локотники и наколенники тоже прихвачу, суставы мне пока еще не лишние. Остальное в целом, как обычно, одевался на охоту. Все крепкое и теплое, хоть сейчас и лето, но жар костей не ломит. Естественно, вся одежда в трех комплектах. Плюс набор выживальщика в виде спичек, соли, туалетной бумаги, капканов и небольшого количества колюще-режущего. Собрав, так сказать, повседневное, приступил к вещам, которые будут востребованы реже, но, тем не менее, точно понадобятся. В сумке полетели фонари, батарейки, рации, инструменты, аптечки, компасы, карты и, естественно, синяя изолента и проволока. С синей изолентой и проволокой вообще можно сделать на удивление много всего полезного, по крайней мере, если ты инженер с советским образованием. Да, критически осмотрел я 5 полных сумок. Надо как-то увеличить инвентарь. Возить это все в машине, конечно, можно, но при ее смене перекидывать все будет то еще удовольствие. А если, не дай бог, придется бежать, так и вовсе все это пропадет, ибо выбор между бросить все и скрыться от опасности или попытаться спасти добро передо мной стоять не будет. Слишком много раз я видел, как жадность приводит к гибели. Запасливость и расчетливость, конечно, должны быть, но не жадность. Но как его увеличить, если за уровень дают только очки характеристик? Если думать логически, то чтобы что-то получить, это что-то должно где-то быть. Зомби, я думаю, без инвентаря, по крайней мере, первого уровня, а значит, скорее всего, он увеличивается при убийстве людей. Да и система говорила, что убийство своих же ей только поощряется, ибо эта планета уже для немертвых, а люди тут лишние. Ну, значит, будем убивать людей. Нет, я, конечно, не буду никого убивать просто так, но я не понаслышке знаю, во что превращается общество, когда теряет надежду. Ставлю танк против ножа, что уже в ночи вылезут грабители и насильники, как минимум, а то и кто похуже. Притом вылезут они не из мест заключения, хотя и это не исключено, а из людей, еще вчера порядочных и, возможно, даже набожных. Но тут уже ничего не поделаешь, это надо просто принять. Думаю, многие слышали фразы типа «Для него война, мать родная» или «Бой для него как дом». И многие думают, что это какие-то особенные люди, но на самом деле это просто те, кто принимает все как есть. Никто ведь не задумывается, как животные выживают в лесу, а между тем им там ежеминутно грозит гибель. Но ведь живут же. Просто они не строят иллюзий, не ждут чуда и не уповают на удачу. Как только человек начинает себя вести так же, его становится чертовски сложно убить. Уж я-то знаю, все-таки без 11 лет век прожил, притом совсем не в самые лучшие и спокойные времена. Теперь осталось определиться, когда и как мне ехать. Открыв панель управления системой, вскоре нашел, как и было обещано, функцию вывода стрелок, показывающих направление к членам Ордена. Отойдя к краю комнаты, без удивления заметил, что стрелки не меняют направление, значит, до орденцев достаточно далеко. Но ничего, выберусь наружу, там смогу определить длину смещения, при котором стрелки поменяют свое направление. После этого посчитать расстояние от меня до них будет уже минутным делом, а значит, бежать и лететь на всех парах не имеет никакого смысла. Первые уровни наверняка получаются не слишком долго, и пока я доберусь, фрицы уже успеют прокачаться и вломить мне, старику первого уровня, по самое не хочу. К тому же не надо забывать о том, что я, во-первых, со временем только молодею, а во-вторых, имею в первый месяц бонус к полученному опыту. Так что, пожалуй, мне стоит сначала заняться прокачкой, а уже потом заскочить к ним в гости на огонек. Ну и тут спешить не стоит. Сейчас наверняка везде идет самая настоящая вакханалия, а у меня хоть и гордое звание архимаг, но по факту я ноль без палочки. Нет, мне поначалу только партизанить и убивать по одному, развивая характеристики и заклинания, а уже потом начинать как-то воевать более открыто. Не удивлюсь, если я вообще буду единственным стариком, который доживет до полуночи. Кстати, а это интересная мысль. Если в системе есть достижения, то вполне возможно будут награды тем, кто первый возьмет какую-нибудь ступень в них. Допустим, 20 силы или 50 ловкости. А так как стариков нет, то мои шансы на получение достижения в интеллекте достаточно большие. Ведь что всевозможные ученые, что просто люди с большим опытом жизни, как я, физически обычно достаточно слабые и массово убивать немертвых с самого начала не смогут. Бойцы же и другие достаточно развитые люди вряд ли будут первым делом прокачивать интеллект. И тут возникает вопрос, подождать, пока все немного уляжется, или начать прямо сейчас, невзирая на то, что мой старый организм уже требует отдыха и сна. Посомневавшись немного, все же решил немного поспать, ведь надо как минимум восстановить манну. Без нее я смогу убивать только с помощью обычного оружия, а в этом нет никакого смысла. На данном этапе мне нужен именно опыт. Спать в кровати я, естественно, не стал, все-таки сейчас всякое может случиться, пока я буду отключен крепким старческим сном. Как минимум, пожары теперь будут делом обычным и повсеместным, а ведь могут и залезть, так что я не услышу, невзирая на закрученные окна и дверь. Умельцев у нас хватает, несмотря на то, что деревня маленькая, ведь тут ни для кого не секрет, что оружие в этом доме есть, притом в хорошем количестве и с патронами. На препятствие в виде старого меня, если захотят таким поживиться, внимание обращать станут не больше, чем на собаку, что могла бы быть во дворе. Просто пристрелят, вот и весь разговор. «Ну, или попытаются», — улыбнулся я в седые усы. «Я же вас, сволочи, насквозь вижу. 10 часов не пройдет. Придут упыри по мою душу, уверенные в том, что им нужнее. Ну да ничего, проверю теорию насчет инвентаря». Открыв портал в подпол, закинул туда сумки, оружие, патроны и, прихватив пенку со спальным мешком, прошел через портал туда сам. Хорошо, что, обладая здоровой, хотя у сына и внука противоположное мнение, паранойей, я в свое время сделал тут целое убежище на 7 квадратных метров площадью и 2 метра в высоту. Момент перехода, кстати, был совершенно незаметен, как будто просто перешагнул порог. Наскоро прикрутив на дверцу засов, чтобы даже если они ее и нашли, то не смогли открыть, я расстелился и лег спать, улыбаясь мыслям о том, что я сейчас сам похож на вампира, который спит до ночи и планирует, что он сделает с незваными гостями, если те посмеют потревожить его сон».